Глава 26. Судя по всему, Кайросу его собрат по расе был незнаком, иначе он обязательно ввел бы меня в курс дела о его слабостях и сильных сторонах. Правда, если бы захотел. Но даже без этого я и так понимал, что демон передо мной уже долгое время отчаянно цепляется за жизнь. Энергия, которой он на протяжении долгого времени подпитывался из тварей, просачивалась сейчас сквозь зияющие раны, словно вода через сито. Короче говоря, с каждой минутой нашего боя чаша весов будет неумолимо склоняться в мою сторону, и лучшей стратегией в данном случае было бы вымотать лорда, сделав ставку на собственную выносливость. Тратить время я не стал, кивнул Каре и двинулся вперед, уже не таясь, попутно проворачивая кольцо-печатку. Артефактный меч проявился в руке и с сухим металлическим лязгом, отзываясь на мою волю легким подрагиванием лезвия. Меч будто так и рвался вперед ощутить на своем лезвии кровь противника. Как раз в этот момент демон поднял голову, а взгляд красных глаз, подернутых мутной пеленой, сфокусировался на мне. Потрескавшиеся и обветренные губы лорда медленно растянулись в кривой ухмылке. Обнажились неровные зубы. «О, человек совсем свеженький, а то прошлые сбежали!» Прохрипел он каким-то сдавленным, надорванным голосом, будто бы в принципе забыл, как говорить. При этом с места демон не сдвинулся ни на йоту, просто сидел и сверлил меня остекленевшим взглядом. Однако я не стал ждать, пока он решит напасть. Пошел первым. Шаг, еще шаг, а затем переход на бег и резкий выпад под ребра. Все четко, коротко, без лишних движений. Лорд даже бровью не повел, просто дернул рукой. Практически неуловимое глазу движение, но в тот же момент земля под моими ногами хрустнула и вздыбилась, выстреливая серией каменных шипов. Этот звук был мне знаком. Слишком хорошо знаком. Сны, полученные в дар от памяти крови, уже наглядно демонстрировали мне, что может произойти в следующий момент, и я без раздумий откатился в бок. Вовремя. Каменная игла рванула мне рукав правой руки, частично обнажая витиеватую печать, и царапнула кожу. Еще секунда, и меня бы насквозь пронзило. Значит, стихия сидящего передо мной лорда — земля. Плохо дело, ведь земли здесь более чем достаточно, чтобы при должной сноровке суметь пустить ее в ход. Впрочем, на этом демон не остановился. Каменные пики треснули в следующий же миг, взрываясь веером осколков, метя мне в грудь и лицо, но пригнуться и прикрыться мечом я успел. Загудел в ушах звон ударов камня о сталь. Осколки рикошетили, рассекая воздух, и один из них все же впился в плечо. Пусть не глубоко, но внимание ослаблять нельзя. Глубокий вдох, медленный выдох. Сердце колотилось как бешеное, но отнюдь не от страха. Скорее от злости, от нетерпения, некоего азарта, что ли. Кайрос ведь был чертовски прав, предупреждая меня об опасности, исходящей даже от израненного высшего демона, находящегося чуть ли не на последнем издыхании. Пожалуй, стоило признаться себе в том, что я был даже рад провести с одним из лордов бездны полноценный бой. Рад, что он готов был дать мне достойный отпор, ведь такая практика заменит собой десятки, а то и сотни спаррингов с высокородными сосунками. Теми, кто, признаемся честно, вряд ли вообще будут ходить в бреши. Зачем, если у них есть для этого верные люди? Тем временем демон неторопливо поднялся с земли, выпрямился, устало потер глаза грязными пальцами и уставился на меня из-под лобья. Грязно-желтые радужки блеснули во мраке, выделяясь на фоне покрасневших от полопавшихся капилляров белков. Нет, медлить нельзя. И обманываться его показной слабостью тоже. С этими мыслями рванул вперед, чуть в сторону от прежней линии атаки, выбирая новый угол для нанесения удара. «Ты слишком суетливый», — прохрипел лорд и снова дернул пальцами. Уверенное и отточенное движение, с которым кукловоды обычно тянут своих тряпичных актеров за ниточки. На этот раз земля не просто выросла каменными шипами. Она принялась смыкаться вокруг. Две массивные глыбы стремительно сближались, подобно мощным челюстям, чтобы раздавить меня. Отскакивать назад? Нет. Вместо очередного маневра я прыгнул вперед в самый узкий пролом между плитами. Пригнулся, перекатился, вынырнул у ног лорда. Вот. Наши взгляды встретились. Встретились всего на какой-то миг. В помутневших глазах демона впервые проскользнуло настоящее удивление, но я уже был в движении. Мой меч рассек воздух, и стоило демону опрометчиво поднять руку, лезвие полоснуло его от локтя до плеча. Мой меч рассек воздух, и стоило демону опрометчиво поднять руку, лезвие полоснуло его от локтя до плеча, распарывая кожу и выбивая из раны дымящуюся темно-багровую кровь. Тогда я снова сделал шаг назад, не оставляя противнику ни шанса для контратаки. Меч в руке завибрировал от вложенной силы, гулко отзываясь в теле, а слух уловил тихое шипение. Эта кровь, капля за каплей, падала из открытой раны лорда, тут же сворачиваясь, едва достигнув земли. Демон хрипло выдохнул, опустил взгляд на порез, а затем медленно поднял глаза на меня. Губы его снова растянулись в ухмылке, кривой и насмешливой. «Ты не первый, кто думает, что меня так просто убить!» И в самом деле буквально за считанные секунды кровь на его ране свернулась, а сам порез уже начинал медленно, но неотвратимо затягиваться свежими рубцами, покрываться пульсирующими корками. «Я не думаю. Я проверяю!» В свою очередь вернул ему ухмылку и крепче сжал рукоять меча. Откинул прядь взмокших от пота волос, выбившуюся на глаза, и пошел вперед. А регенерация-то у него воистину демоническая. Скорее всего, только благодаря ей Высшему удалось прикончить бесчисленное количество тварей и продержаться столько времени. Но энергия, позволяющая пускать магию Земли в ход, все еще теплится в его источнике, я чувствую ее. Нужно как можно скорее сократить дистанцию, не давая при этом ни возможности разорвать ее, ни времени для маневра. В ближайшем бою израненное и перешитое наспех тело реагировало не так быстро, а вот силы покидали его стремительно. Нанося лорду удар за ударом и уворачиваясь от земляных кольев почти без передышки, я лишь доказывал это. Он слабел с каждым новым выпадом, с каждым движением. Вот демон попытался уйти в бок, чтобы снова получить преимущество, но я не дал ему разорвать дистанцию. Рывком, вновь сократив расстояние с ним, занес меч для нового удара. Чувствовал, как энергия, которую я собирал из окружающего пространства, циркулирует внутри меня, не только пополняя мой резерв, но делая меня быстрее и сильнее. Многие вещи до меня доходили с опозданием просто из-за отсутствия нужной практики. Но все компенсировала память крови, ведь мои предки проводили сотню подобных боев. Они знали, как действовать лучше. Лезвие со свистом рассекло воздух. Пусть и немного запоздало, но двумя ладонями ему все же удалось заблокировать этот удар. Лезвие распороло их, подняв в воздух брызги темной крови, но отметить про себя я успел, что эти раны затягиваются уже куда медленнее, чем предыдущие. Выходит, силы лорда уже совсем на исходе. Недолго осталось, чтобы завершить начатое. Но главная моя ошибка состояла в том, что я совершенно позабыл о Каре. Вероятно, потому что все это время девушка держалась на относительно безопасной от нас дистанции. Магию свою она использовала настолько тонко, что даже демон далеко не сразу заметил губительное воздействие энтропии на себя. Неизвестно, сколько его жизненных сил темная целительница успела перекачать, прежде чем беглый взгляд лорда остановился на ней. Очередной заряд земляных кольев полетел теперь уже в сторону Кары, и у меня оставались считанные секунды на то, чтобы метнуться к девушке и отразить эту атаку мечом. Стискивая челюсти до зубовного скрежета, выставил клинок перед собой. В момент, когда колья врезались в него, сила такого удара оттащила меня на несколько метров назад, и лишь чудом я остался твердо стоять на земле. На земле, которая мгновением позже мелко задрожала и принялась ходить ходуном. «Это еще не конец!» Краем уха расслышал предостерегающий окрик Кайроса. «Под ноги! Под ноги смотри!» Я успел подхватить Кару на руки и вместе с ней отпрыгнуть в сторону буквально за секунду до того, как земля раскололась у нас под ногами. Густые клубы поднявшейся пыли частично перекрыли обзор, и теперь я мог ориентироваться исключительно на источаемую демоном энергию. И этого мне было вполне достаточно, чтобы определить его позицию. Даже сам не знал, что это будет так удобно. «Никуда не уходи!» Криво улыбнулся я целительнице напоследок, прежде чем поставить ее на землю, а затем развернуться и совершить высокий прыжок прямо над разверзшейся под ногами пропастью. Перенаправив потоки энергии в стопы, оттолкнулся от воздуха. Пробежался по нему с мечом наперевес, взяв курс аккурат на предположительное местонахождение лорда, а оказавшись напротив его вытянувшегося от удивления лица, нанес один мощный и размашистый удар. В этот момент я не задавался вопросом, как это далеко, просто доверился ощущениям. Сияющее и напитанное лезвие полоснуло лорда по груди. Открыло в ней зияющую дыру, которая источала палящий и обжигающий руки жар. В тот же момент печать на правой руке вспыхнула ровно таким же неистовым пламенем, разрастаясь с каждым новым ударом, врезаясь в кожу, пульсируя и подпитывая меня все сильнее. Единым багровым потоком с теневыми всполохами скверно сочащаяся из демона перетекала ко мне. Всего на долю секунды память крови напомнила о себе. Чужая рука, сжимающая рукоять незнакомого мне меча, всадила высшему клинок в область сердца, с влажным чавканьем провернула его. И я повторил все в точности. Острое чувство, что ткани и кости плавятся под раскалившейся до бела печатью, вытканной на моей коже самой бездной, едва не свело меня с ума. Даже собственный исступленный крик показался мне чужим и далеким. Или же он вовсе принадлежал не мне, раз уж поток силы, льющийся из демона и перетекающий в новый сосуд, связал нас воедино. Момент единения наших душ длился, казалось бы, целую вечность. Мучительную и болезненную вечность. Словно все последующие удары я наносил уже не ему, а себе самому. Или же нам обоим. Лишь когда поток наконец оборвался, перед глазами одна за другой замелькали незнакомые картины. Нет, не просто картины. Фрагменты воспоминаний, в каждом из которых главенствующее место занимал все еще безымянный для меня лорд четвертого этажа. Вот он совсем еще юный, делает свои первые шаги с поддержкой улыбчивой матери демонессы. Тренируется вместе с суровым отцом, впервые взяв в руки меч и прогибаясь под весом слишком уж крупного для такого мальчишки оружия. Какие-то воспоминания проскальзывали мимо меня мельком, частично сокрытые темной дымкой. Словно самому их владельцу они помнятся неясно, но какие-то из них вспыхивали настолько отчетливо, что в точности передавали мне эмоции демона, позволяли окунуться в них с головой, пережить вместе с ним и даже проникнуться ими. Одно из таких воспоминаний переместило меня с четвертого уровня бездны в какой-то величественный зал. Красноватый свет проникал в помещение сквозь высокие стрельчатые окна и огромный стеклянный купол, окрашивая все и вся в алые тона. Я будто бы со стороны наблюдал за несколькими десятками демонов, рассевшимися вдоль массивного стола, и, похоже, угодил сюда в самый разгар жаркого спора между ними. «И все-таки Кайрос был прав», — выпалил один из лордов, привлекая к себе всеобщее внимание собратьев. «Теперь мне уже не составило труда признать в этом демоне Хашибара, того, чью душу и силу я пожрал минутами ранее. Знание об этом просто возникло, будто я всегда это знал. Слишком уж затянулось наше противостояние. Вам самим так не кажется? Раз за разом, поднимаясь на поверхность, мы терпим одно поражение за другим. Хоть нам и даром не сдались ее блага. А все потому, что вы слишком горды и тщеславны», — стукнул себя демон в грудь, — «чтобы принять очевидное. Войны приводят лишь к новым смертям. Переговоры — вот к чему сейчас следует стремиться, дабы исключить непонимание и предотвратить новый мор». Вот уж чего я не ожидал, так это того, что когда-нибудь имя Кайроса снова прозвучит в стенах этого зала, да еще и в таком ключе, — осклабился лорд, сидящий во главе стола. Рассмотреть его лицо как следует я не мог, невидимая стена преграждала мне путь, не позволяя пересечь рамки фрагмента воспоминаний. «Значит, таково твое последнее слово, Хашибар. Прислушаться к словам предателя и, может быть, повторить его участь?» Я лишь хотел сказать, что начал уж было оправдываться демон, но его оборвали на полуслове одним лишь движением руки. «Мобилизовать все силы к началу нового мора. Единственное решение, которое Совет Инферно сегодня примет единогласно. Ибо все несогласные с ним», — добавил он презрительным тоном, и прочие лорды, все как один, обратили свои головы к провинившемуся. «В Совете более не состоят». Тут величественный зал подернулся дымкой. Стал постепенно растворяться перед глазами, как и перекошенное от ужаса лицо лорда Хашибара. Вернее, бывшего уже лорда, сосланного на самые задворки бездны в наказание и назидание остальным. Мобилизовать все силы к началу нового мора? Эти слова еще долго отдавались раскатистым эхом в моей голове, пока сам я проваливался все глубже в сгущающуюся вокруг тьму. Десятки сотканных из пляшущих теней рук обхватили мой торс, заслонили глаза, нос и рот, цепляя лицо и перекрывая доступ к кислороду. Мысль о том, что наши с Кайросом догадки были верны, промелькнула в голове последней, прежде чем сознание покинуло меня окончательно. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.